Глава 13. Смерть и расплата. Но на улицах во время погони по горячим следам все ясно и понятно. В конце погони кто-то один останется в живых, и главное — приложить все усилия к тому, чтобы этим кем-то оказался ты. Терри Пратчетт. Пятый элефант. Перемещение выдалось отвратительным. Перед глазами все плыло и ужасно тошнило. Впрочем, стоило радоваться, что вообще живая. Портал без стабилизирующего контура и на чистой силе. Впору поблагодарить госпожу судьбу за такое чудо. Потихоньку мерзкие ощущения уходили, позволяя мне сообразить, что же произошло. Я почувствовала, как меня подхватили подмышки и поставили на ноги, не спеша отпускать неуверенно покачивающуюся тушку. «Живая!» — проскрипел оборотень. Ему тоже досталось при переносе, хотя он взял себя в руки быстрее. «Частично», — прохрипела я в ответ, наконец сумев разглядеть окружающий мир. Подножье гор, позади густой лес, впереди только небольшой проход между скалами, под ногами камни. Не похоже, что поблизости есть какие-то жилища. Что произошло? Придерживая меня за талию, Джарлак внимательно оглядывался и прислушивался к окружающему миру. «Дариус сумел навесить на нас заклинание? Или это Гардуил?» «О, нет, императорская семейка ни при чем», — процедила я, заметив, что мир уже не плывет, и увереннее становясь на ноги. «В этот раз нас облагодетельствовали свои. Ты разве не чувствуешь?» — потерла я неприятно покалывающее запястье. Мне достался хмурый, недоуменный взгляд. Похоже, у Джарлака оказалась слишком толстая шкура, чтобы прочувствовать божественный намек. «Нас перенесли боги», — скривившись, пояснила я. «А я искренне верила, что заверение об обязательном участии в конкурсах — ложь. Получается, что это действительно прописано где-то в божественном соглашении на отбор». Дариус объявил о начале конкурса. Осознав, протянул оборотень. «И нас притянуло к месту его проведения». Поморщилась я и с недоумением огляделась. По крайней мере, куда-то ближе к нему, чтобы мы успели добраться. Мужчина осмотрелся, а потом, прикрыв глаза, попытался что-то услышать. Но лично я, кроме шуршания листвы да завывания ветра в скалах, ничего не замечала. Судя по хмурому взгляду оборотня, ему тоже не удалось определить, куда нам двигаться. Да и вообще, где мы? Не мог же наследник увести толпу невест так далеко всего за какой-то цикл? Хотя, возможно, не только нам довелось воспользоваться порталом. Точно. Раз нас перенесло сюда, значит, и Виола с Фелисити должны были оказаться здесь. Заметила недоуменно я и тут же застыла, обернувшись к фон Грейслингу. «Сари!» — выдохнули мы одновременно, только я с беспокойством, а оборотень со злостью в голосе. Почти тут же со стороны узкого прохода в сторону гор послышался сдавленный крик и стон. Перевоплотившийся оборотень мигом рванул в ту сторону. Мне оставалось поспешить следом. Буквально несколько десятков шагов по узкому проходу меж камней, и глазам открылась небольшая площадка. Здесь и обнаружились две наших пропажи. Бледная Фелисити, придерживаясь руками за камни, уже поднималась на ноги, слегка покачиваясь. Джарлак помогал встать почти зеленой Виоле. Девушки выглядели ошеломленными, немного напуганными, но целыми. А вот царя все еще не наблюдалось. «Что произошло?» — немного заикаясь, спросила Фелисити. «Божественный портал», — первая успела проскрипеть мудрейшая. «Нас перетащило на очередной конкурс. Как же они так не подумали? Нас за решетку и тут же отбор проводить». «Скорее всего, сами не верили, что соглашение может подействовать так». Хмуро отозвался фон Грейслинг, придерживая покачнувшуюся девушку за плечи. «Не думаю, что в планы Дариуса входило наше присутствие на конкурсе. Скорее, наоборот». «Вы узнали, зачем ему это?» — нахмурилась Виола, переводя взгляд с меня на оборотня. «Да», — скривилась я. Наследник испугался, что его убьет родной отец, и решил обезопасить свою жизнь радикальным методом. «Это каким?» — с настороженностью уточнила Фелисити. «Стать бессмертным», — серьезно ответил ей Джарлак. И уж в чем-чем, но в шутке его никак нельзя было заподозрить, так что девушки сразу прониклись. «Он может это сделать?» — со всей серьезностью спросила у меня Виола. «Вряд ли», — поморщилась я. Но он может стать куда более проблемным, чем сейчас. А хотелось бы избежать худшего варианта. Мудрейшая мой намек поняла и явно не желала такого исхода. «Что нам делать?» Сразу перешла к действию, уже взявшая себя в руки Фелисити. «Нужно узнать, где сейчас принц с остальными невестами», заметил оборотень, явно обеспокоенный отсутствием среди вновь прибывших племянницы. «Нас перенесло не в одно место из-за того, что в момент перемещения мы находились на разных расстояниях. Девушки в подвале, а мы наверху дворца. А вот где была тогда Сари? Ближе или дальше к принцу? Надежды на то, что рыжую божественный промысел обошел стороной, не было. И не помешало бы решить, что делать, когда мы его найдем», добавила сосредоточенная Фелисити. «Все что угодно, лишь бы не дать ему воспользоваться накопителем», предупредила я их. «Сам по себе наследник, скорее всего, слабый маг, но у него с собой не только энергия, отнятая у убитых, а еще накопители, доставшиеся от одного некроманта. В них могут быть заключены заклинания, и в вас они попасть не должны ни в коем случае. Магически противостоять ему сможем только мы с фон Грейслингом. Я от некромантии смогу прикрыться, а оборотня бронированная шкура защитит. Хорошо бы обезвредить принца, прежде чем он нас заметит». «Атаковать магией в лоб тоже не спешите», — вдруг предупредил девушек хмурый Джарлак. «Дариус долго готовился. Вероятно, у него имеется с собой неплохой запас защитных артефактов». «Проклятье! Если это действительно так, то задача схватить принца становится практически невыполнимой. Магия может не подействовать, а подбираться близко, чтобы вырубить его физически, еще опаснее. Вряд ли король просто так утверждал, что его сын хороший воин». Фон Грейслинг дернул головой в сторону гор и почти тут же окутался дымкой, и черной тенью исчез в тянущемся дальше проходе. Только после этого до нас эхом донесся испуганный женский крик, причем кричали разные голоса. Началось. Фелисити сориентировалась следующей и тоже побежала на звук, а вот мне пришлось задержать Виолу. «Если принц успеет перекачать в себя энергию, нам придется воспользоваться ритуалом», — быстро проговорила я. «Бумагу у меня с собой, остальное знаешь только ты, поэтому тебе придется заняться подготовкой», — предупредила я помрачневшую мудрейшую. «Мы с Джарлаком будем его отвлекать и постараемся увести подальше от остальных девушек. Тебе нужно организовать круг и расставить всех по местам». «Хорошо», — обеспокоенно посмотрела на меня Виола. «Ты будешь центром?» «Да», — кивнула я, надеясь, что обойдется без этого. «И придержи, пожалуйста, Сари, когда мы ее найдем». Повторно раздавшийся крик заставил нас поспешить. Что бы там ни происходило, частью конкурса это уже вряд ли являлось. От открывшейся картины у меня на одно мгновение перехватило дух. Проход привел нас на небольшую площадку, со всех сторон окруженную отвесными каменными стенами. Одну из них украшала потрясающей красоты и изящества каменная арка, за которой скрывался вход в темнеющий прогал пещеры. Узор на входе показался удивительно знакомым. Он напоминал вязь, что украсила мою руку знаком невесты. Вот чем оправдал принц поездку. Похоже, это древнее святилище богини любви. И весьма удобно, что расположено оно среди гор. Всегда можно заявить, что случился обвал, и все девушки погибли. Одного не пойму, где же стража, которая отправилась вместе с принцем? У святилища нашлись только наследник и его несчастные, неверящие в происходящее жертвы. Хотя кое-кто в их компании был лучше осведомлен, и только это спасло девушек. В остальном же ситуация не радовала. Я успела придержать Виолу и спрятаться за камнями у входа, решив для начала уточнить ситуацию. Дариус с непривычно холодным и неприступным выражением лица застыл у пещеры, расслабленно поигрывая широким клинком в одной руке, а другой перебирая что-то похожее на ожерелье из черных камней, намотанное на запястье. Хорошенькое наследство оставил император со своим ручным некромагом. Целую связку накопителей с заклинаниями. По моим ощущениям, не слишком сильными, но это магия, которой сложно сопротивляться. А напротив него, закрыв сбившихся в кучку перепуганных невест огненным щитом, стояла Вильгельмина в испачканном кровью и порванном розовом платье. В руках девушка сжимала два небольших кинжала, готовясь обороняться. У ее ног скалила клыки уже не та милая, пусть и довольно крупная кошка, что подсматривала за мной на кладбище. Теперь малышка напоминала своего старшего родственника, выпустив внушительные когти, а шкура ее обзавелась острыми шипами. Третья в их строю уже стояла Фелисити, призвав в обе руки по короткому, но широкому водному клинку. Фон Грейслинга видно не было, но я понимала, что он решил подобраться к принцу незаметно, пока тот отвлечен девушками. К сожалению, Дариус уже видел Сари и Фелисити, так что наше появление не станет для него неожиданностью. «Неужели здесь соберется вся компания моих невест?» Усмехнувшись, громко произнес принц. «Фон Грейслинг, тебя не смущает необходимость прятаться за спинами женщин? Может, выйдешь, и мы с тобой разберемся по-мужски?» Похоже, у наследничка было что-то припасено для оборотня. Именно его он считает главной угрозой, потому и постарается устранить. Остается надеяться, что у Джерлака есть план, и на такую глупую подначку он не купится. Хотя на площадке имелся куда более мощный способ давления на оборотня. «Проверим, как ты натренировал свою крошку!» Вновь повысив голос, проговорил Дариус. Как в руке до этого сжимавшей камни ожерелья оказался кинжал, я даже не заметила. Но сверкнувшее лезвие, полетевшее прямо на скалящуюся Саре, разглядеть успела. Но клинок тут же был сбит сгустком огня. Монашка не зря хвасталась способностью к стрельбе. Принц недовольно поморщился, взглянув на Вильгельмину. Сегодня девушка умудрилась изрядно подпортить его планы. Не сомневаюсь, что она первой заметила опасность и успела предупредить остальных. Как же права она была, не пожелав афишировать свое общение с нами. Иначе сейчас мы могли бы разбираться посреди горы трупов. «Ладно, а если так?» Взявшись за украшение, принц активировал один из накопителей и швырнул в девушек уже сгустком некрой энергии. Я рванула из прикрытия, молясь, чтобы девушки смогли увернуться, с отчаянием понимая, что не успею. Вот только Сари, глупая девчонка, вместо того, чтобы хотя бы попытаться избежать мертвой магии, с рыком прыгнула вперед, принимая удар грудью. У меня сердце оборвалось, когда зеленая вспышка коснулась гладкой шерсти кошки, но вместо того, чтобы прожечь, магия соскользнула, словно вода, и ушла в землю. Невредимая Сари приземлилась на все четыре лапы и зло зарычала на заметно удивленного принца, а я от неожиданности запнулась и застыла на середине пути. А ведь я сомневалась в словах Джерлака, что его шкура не пропустит даже некромагию. И как дура рванула спасать ту, которая в своей безопасности была уверена, как и ее родственничек. Поразительные изменения для того, кто только недавно опасался ее просто к мертвому телу подпускать. «Амелика!» Поприветствовал наследник, и мне почудилось сожаление в его голосе. «Ваше появление было ожидаемым, но я надеялся, что вы не станете вмешиваться». «Почему?» — поинтересовалась я, решив, что светская беседа — отличный способ потянуть время. «Вы были не слишком расположены к невестам», — заметил он, пристально следя за тем, как я приближаюсь к напряженно застывшим девочкам. Даже конкурсантки за щитом притихли. «Зато я весьма расположена к своим подругам по несчастью», — ответила я, заняв место рядом с остальными защитницами, но чуть впереди. «А вы не торопились», — прошипела Вильгельмина у меня за спиной, передернув плечами и поморщившись, словно от боли. «Я не собирался трогать принадлежащих другим мирам. Даже сделал все, чтобы вы и вовсе не попали сюда. Правда, одна настолько хорошо вписалась, что я совсем забыл о ее происхождении». Бывшей монашке достался его холодный оценивающий взгляд. Да и божественные соглашения оказались не просто словами. Впрочем, я готов отпустить вас. Вы невольно стали участницами наших политических игр. Я не настолько жесток, чтобы не принять это во внимание. «А остальные?» — спросила я у него громко, а потом едва слышно шепнула в сторону Вильгельмины. «Рана серьезная?» «Царапина», — также тихо отозвалась она. Не успела вовремя среагировать. Этот урод зазывал девушек по одной в святилище, мол, для проверки на совместимость. Еле смогла пробиться второй, а там он из-за спины с кинжалом кидается. «Мне еще повезло», — мрачно добавила она. «Первая оттуда уже не выйдет». Я сцепила зубы, сожалея о еще одной потерянной жизни, пока принц рассуждал об их незначительности. «Остальные знали, на что шли», — сухо заметил он. Все они хотели воспользоваться мной, чтобы получить власть, и никому не нужен был я сам. Теперь моя очередь воспользоваться ими. Каждая ведь мечтала стать моей женой и доверить мне свою жизнь». Криво усмехнулся он. «Что же, я предоставлю им такую возможность». «Дариус, не делайте этого!» Сделав шаг навстречу, попыталась я вразумить его. «Вы их жалеете?» Искренне удивился наследник. «Вы же некромант! Какое вам дело до чужих жизней?» «Милостивая богиня не одобряет бессмысленных смертей». «У этих смертей есть смысл!» Мне показалось, или на каменной арке входа позади принца шевельнулась тень. «Дариус, я знаю, что вы хотите сделать». Я приблизилась еще на шаг. «Поверьте, у вас не получится задуманное». «Сами догадались?» С интересом посмотрел он на меня. «Или неужели папочка расщедрился показать вам записи нашего предка?» «Второе», — честно призналась я. «Дариус, я практикующий некромант из мира, буквально кипящего мертвой магии, и я говорю вам, остановитесь. То, что там было описано, — это изыскание двух недоучек». Принц словно закаменел, неожиданно серьезно восприняв мои слова. Но все же верить мне не спешил. «Вы можете врать», — заметил он, сосредоточенно вглядываясь в мое лицо. «Зачем?» — продолжала я попытки достучаться, теперь уже уверенная в том, что движение на камнях мне не почудилось. Фон Грейслинг выбирал момент для атаки. «Вы правы, этот мир мне чужой. Меня не волнует, кто у вас будет править и каким способом добьется этого места. Даже судьба ваших невест меня не особо беспокоит. Просто не люблю бессмысленных смертей». Мои слова заставили наследника задуматься. В его глазах промелькнула неуверенность. «Значит, считаете, я не смогу стать некромантом?» — спросил он уже тише, подняв на меня пустой взгляд. «Не сможете», — покачала головой. «Все было зря?» — горько усмехнулся он. Внезапно отпущенный меч с металлическим звоном упал на камни. Я удивленно выдохнула, не ожидая, что наследник так легко сдастся. Правда, через мгновение настороженно замерла, увидев, как Дариус вытаскивает из-за пояса небольшой кинжал, испачканный в крови и фонящий некрой энергии. Крупный черный кристалл в рукояти хищно переливался зелеными всполохами, готовый вот-вот разорваться от переполнявшей его силы. «Все было зря», — задумчиво повторил он, вертя в руках опасное оружие. «Знаете, Амелика, это уже не важно», — неожиданно заявил наследник, подняв на меня спокойный взгляд. «Мне не простят все случившееся. Получается, богиня судьбы уготовила мне лишь один выход — смерть. И я предпочту хотя бы самостоятельно выбрать способ», — усмехнулся Дариус, занеся кинжал. «Нет!» — выдохнула я, рванув вперед. В тот же момент с высокой каменной арки слетела черная стремительная тень, пытаясь сбить принца с ног. Но наследник словно что-то почувствовал или заметил в моих глазах. Не опустив кинжала, он успел обернуться и принять мощный удар зверя на плечо. А упав, ударил оборотня ногой в живот, перекидывая через себя. Вот только злосчастный кинжал вылетел из его руки. И оборотень, и наследник почти сразу вскочили на ноги и застыли напротив друг друга, готовясь к атаке. Джарлак щерил внушительные клыки, царапая камень стальными когтями. А принц умудрился подхватить свой меч и теперь холодно примеривался, куда ударить. Кинжал валялся на камнях чуть в стороне. «Уводите девушек, быстро!» Прошипела я через плечо Вильгельмине, сама бросаясь в сторону противников, медленно двигавшихся по кругу. «Джер, не дай ему завладеть кинжалом!» Заметила я едва слышно, надеясь, что оборотень прислушается к моим словам. «Отвлеки, чтобы я успела забрать...» Не успела я договорить, как наследник бросил взгляд в сторону кинжала и внезапно с силой метнул свой клинок. Не в оборотня и даже не в меня, а куда-то между нами. До меня не сразу дошло, что целился он в девушек, спешно пытавшихся покинуть площадку долины. Джарлак успел среагировать первым, прыгнув и мощным ударом лап сбив клинок. Но этой заминки оказалось достаточно. Принц прыгнул к кинжалу и, не колеблясь, вонзил себе в грудь. Черный камень вспыхнул, словно настоящий изумруд, и рухнувшую на землю фигуру принца окутали потоки зеленой магии. Воздух зазвенел от концентрации энергии, и мощная волна воздуха рванула откорчившегося на камнях тела, сбивая меня с ног. Где-то рядом закричали испуганно девушки. Послышался раздраженный крик, подгоняющий их Вильгельмины, и рык Сари. Прежде чем я успела очухаться от удара о землю, меня уже поставил на ноги мрачно сосредоточенный оборотень, вновь принявший человеческий облик. «Цела?» — уточнил он, не отрывая напряженного взгляда от опутанного магией тела невдалеке. «Клятье, клятье, клятье!» — злоплевалась я, проклиная все на свете. Психованного императора прошлого и его недоучку-некроманта, бессердечного императора нынешнего и его сумасшедшего сыночка. И даже моей богине досталось за то, что именно меня втянули в эти разборки. «Да как же он до этого додумался?» — ругалась я. «Все так плохо?» — перевел на меня обеспокоенный взгляд Джарлак. «Он убил себя кинжалом, полным, мать его, мертвой энергии!» — бесилась я. «Ведь были другие способы перекачки энергии!» Смерть, особенно добровольная, имеет в ритуалах большое значение. А уж такая! Свечение, окутывавшее фигуру принца, стихло. На несколько мгновений в закрытой от ветров долине повисла оглушающая тишина. Даже невесты, не успевшие еще покинуть площадку, испуганно примолкли. В этой тишине особенно отчетливо был слышен шорох, с которым принц поднялся на ноги. «Он все же стал некромантом?» Следя за поднимавшейся фигурой, тихо уточнил оборотень. Словно сам себе не веря, Дариус удивленно рассматривал нормально двигающиеся руки и ноги, и особенно рукоять кинжала, все еще торчащую из его груди. Камень в ней потух, снова став черным и безжизненным. Энергии в нем не осталось. Немного поморщившись, принц выдернул кинжал и брезгливо отбросил в сторону. А потом поймал мой настороженный взгляд и внезапно весело усмехнулся. «А ведь вы провели меня, Амелика. Я поверил, что мне не избежать судьбы смертного. Но посмотрите-ка!» Довольно заметил он, разводя руки и демонстрируя, что спокойно двигается, несмотря на кровавое пятно на груди. «Нет, он не стал некромантом», — едва слышно сказала я напрягшемуся фон Грейслингу. «Он сделал из себя клятую высшую нежить». И теперь, пока некроэнергия в его теле не иссякнет, убить его будет невозможно. А собрать ему удалось изрядно. «Всегда знал, что женщины весьма коварны. Но от вас такого не ожидал». Продолжил развлекаться принц, наслаждаясь своим новым состоянием, но не спеша атаковать нас. «Ты сможешь его успокоить?» — сосредоточенно спросил оборотень. «Могу», — поморщилась я, не став уточнять, каким образом. «Что для этого нужно?» «Отвлечь его, пока Виола будет готовить ритуальный рисунок». «Это его она передала тебе в тюрьме?» Тут же догадался он. Я кивнула, с опаской наблюдая за движениями пребывающего в эйфории принца. Краем глаза я отметила, что невесты все же покинули площадку перед святилищем. Остались лишь попаданки, девушки, имевшие несчастье согласиться на участие в божественной интриге. Похоже, она вот-вот завершится. И если очень повезет, то даже благополучно. Госпожа судьба, подскажи хоть, соглашалась ли ты поучаствовать в этой авантюре? Нам бы пригодилась помощь. Чем он опасен? Уточнил Джарлак, пристально осматривая фигуру принца, на первый взгляд почти не изменившегося. Что может? Скорее, чего не может. Отозвалась я недовольно, призывая в руку косу. Умереть он не может и боли не чувствует. А если руки оторвать? Оценивающе прикинул мужчина. «Ты сначала попробуй оторви». Поморщилась я. Прочность тела, скорее всего, возросла в несколько раз. Да и руки его мне не внушают доверия. Отметила я, как удлинились и искривились его пальцы. «Подозреваю, такие и тебе могут шкуру подпортить». «Посмотрим». Не внял мне мужчина. «Что насчет рук?» «Убить не убьет, но облегчит нам проведение ритуала», признала я. Заметив, что принц закончил наслаждаться своим состоянием и обратил сосредоточенный холодный взгляд на нас, я собралась. «Готов побыть помощником некроманта и получить бесценный опыт охоты на нечисть?» «Еще как!» — оскалился оборотень. «Но у меня другое предложение. Я разбираюсь с Дариусом, а ты помогаешь Виоле с ритуалом. Так будет быстрее». «Но...» — едва заикнулась я. «Это лучший вариант. Я так понимаю, кроме тебя провести его никто не сможет. Так что побереги силы». Не дав мне высказаться, он на мгновение прижался коротким поцелуем к моим губам и тут же отступил. «На удачу. И «Если что случится, постарайся забрать Сари с собой. Не хочу, чтобы она осталась одна. У тебя особые отношения с Милостивой. Не думаю, что она откажет в такой малости». Криво усмехнулся он. Прежде чем я успела надавать ему по голове за такие размышления перед битвой, фигура оборотня окуталась легким туманом, и в следующее мгновение к наследнику метнулась поджарая фигура смертоносного зверя. «Убью, причем обоих и с особой жестокостью. Вот только пусть для начала оборотень выживет. Изменчивая богиня судьба, будешь так добра!» С настороженностью я проследила, как он добрался до наследника, успевшего вооружиться все еще довольно острым кинжалом. И испуганно дернулась, заметив, как фигура зверя вдруг поплыла, превращаясь обратно в человеческую. Что он творит? Впрочем, с выводами я слегка поспешила. Вытянувшись ростом и сменив острые иглы шерсти на уже довольно потрепанный костюм, он умудрился сохранить лапы с остальными когтями и клыкастую пасть, пугающе смотрящуюся на человеческом лице. Глядя, как схлестнулись в драке два чудовища, одно почти потерявшее человеческий облик внешне, а другое никогда и не бывшее человеком внутри, я едва смогла подавить в себе желание вмешаться. Полуоборот — весьма опасное решение со стороны Джерлака. Может, двигаться ему так и удобнее, но все же человеческое тело мне казалось более уязвимым для когтей, чем стальная шкура. Пусть магией Дариус больше и не мог пользоваться, зато в физической силе явно возрос. В следующее мгновение я вздрогнула, увидев, как одним точным ударом оборотень рассек принцу плечо, оставив левую руку практически болтаться на сухожилии. Впрочем, оборотню виднее, как сражаться, опыт у него точно имеется. Хотя я не ожидала, что затея оторвать ему руки окажется буквальной. Вот только едва ли это будет так просто. Отскочивший наследник недоуменно взглянул на едва держащуюся конечность, приподняв ее целой рукой, зажал разрыв, и у всех на глазах мышцы стали стягиваться обратно. Проклятая, пережиравшая нечисть! Пока в его теле бурлит магия, срастаться все будет очень быстро. И вот уже недобитый принц снова может двигать рукой. Нет, полумерами не обойдешься. Нужно и правда отрывать руку, да еще и отбросить подальше. Хорошо, хоть новую отрастить он не сможет. Впрочем, я увлеклась жестоким зрелищем. Если я хочу, чтобы оборотень вышел из этой схватки живым, стоит поторопиться. Бросив последний взгляд на окружающих, словно два зверя мужчин, я рванула к спешащим мне навстречу девушкам. «Какого гхарна стало с принцем? И что за тварь рядом с ним?» Первым встретил меня вопрос Вильгельмины, которая с брезгливостью смотрела мне за спину. «Это фон Грейслинг», — бросила я коротко. А принц обратил себя в нежить. Следующую фразу девушки я не поняла, но подозревала, что это было какое-то ругательство. «Сари где?» — уточнила я хмуро, не заметив ни рыжих волос, ни крупной кошачьей фигуры рядом. Я опасалась, что девушку понесет на помощь своему родственнику. Она подлечила Вильгельмину и повела невест на выход из долины. Успокоила меня бледная Виола. Думаю, кого-нибудь уже должны были послать на помощь, а пока она проследит за их безопасностью. Слава богине, мелкую к делу приставили, а нам предстояло разобраться с куда более крупной проблемой. «Тебе нужен рисунок?» — уточнила я у мудрейшей, напряженно следящей за схваткой. «Нет, я запомнила», — покачала она головой, возвращая обеспокоенный взгляд ко мне. «Ты сама успела посмотреть?» «Только мельком. Буду разбираться по ходу действия». Криво усмехнулась я, выуживая бумажку из декольте изрядно запыленного платья. «Сможешь создать пентаграмму на скалах?» «Может, кто-нибудь объяснит и нам?» Раздраженно вмешалась в наш разговор бывшая монашка. «Принц накачал себя некроэнергией. Для того, чтобы обезвредить его, нам нужно выкачать ее обратно, после чего я заберу ее с собой», — коротко объяснила я. «То есть мы сделаем с ним то, что он проделывал со всеми погибшими девушками?» Понятливо хмыкнула Вильгельмина. Мы с Виолой быстро переглянулись. «Практически», — ответила ей мудрейшая. «Только мы проведем полный ритуал, для чего потребуется ваша помощь». Увидев описание ритуала в первый раз, там, в подвале, я даже не особо удивилась. Конечно, для него требуются 4 стихии и смерть. Все же боги с самого начала подозревали, что все закончится этим. Целитель в ритуале отъема магии не участвовал, если не планировалось сохранить преступнику жизнь. Но в каком-то смысле принц уже мертв. Никакой целитель ему не поможет. Божественная игра прошла как задумано, и нам оставалось ее завершить. Надеюсь, успешно. «Что нужно?» — уверенно спросила Фелисити. «Я расчерчу пентаграмму вокруг принца, а вам нужно будет занять места в специальных кругах соответственно своей стихии», — сосредоточенно объясняла Виола. «В нужный момент соберите как можно больше силы и вливайте в рисунок под ногами». «И как мы поймем, что этот момент настал?» — хмуро уточнила Вильгельмина. «Увидите, что наследник в моих руках, можете считать, что это он и есть». Просветила я ее, разворачивая записку с подробностями ритуала. «Проклятие, я надеялась, что он будет проще». «Виола», — позвала я девушку, — «я начну подготовку. Как закончишь, отправляй девушек по местам и черти рисунок». «И еще», — запнулась я на мгновение, — «не уверена, чем все закончится, поэтому прошу тебя, проследите, чтобы записи покойного императора были уничтожены. Как угодно, хоть весь дворец спалите. Хорошо?» «Сделаем», — серьезно кивнула она и, подхватив недоумевающих девочек под локти, потащила их в сторону, оставляя меня наедине с собой и позволяя сосредоточиться. Стараясь не обращать внимания на рычание и звуки битвы позади, закрыв глаза, я стала призывать силу, с сожалением признавая, что резерв у меня далеко не полон. Сложно сосредоточиться, когда каждый скрежет когтей, злой рык или стон так и зовут обернуться. Но заковыристую структуру заклинания нужно выплести до начала ритуала, иначе все может просто сорваться. На какое-то мгновение мне удалось абстрагироваться от звуков и сосредоточиться на заклинании. Из состояния медитации я вышла резко, плохо себе представляя, как долго в нем пробыла. Заклинание было закреплено на левой ладони, и из последних сил, призвав правую руку косу, я развернулась к месту битвы. К счастью, девушки уже успели подготовить все к ритуалу и застыли на своих местах, напряженно следя за схваткой в центре. А там Джер все же исполнил свою задумку, и правая рука Дариуса, оторванная, дергалась на краю высеченного круга. Впрочем, это далось ему нелегко. Я видела, что рубашка оборотня давно превратилась в кровавые лоскуты. Не замечая окружающих, два хищника кружили вокруг друг друга, периодически кидаясь, чтобы яростно полосовать врага когтями. И, к сожалению, стоило признать, что отсутствие одной руки не мешало наследнику наносить серьезные увечья оборотню. Похоже, некая энергия в его теле успешно приживалась, придавая бывшему принцу все больше черт нежити. Кожа приобрела сероватый оттенок, зрачки светились алым, да и зубы казались куда острее прежнего. Стоит быть внимательнее, такими клыками он способен и глотку перегрызть. Похоже, пора спешить на помощь. И вот уже очередную атаку принца встретило лезвие моей косы, которую он, к несчастью, успел избежать, вовремя отклонившись и отскочив назад. «Прочь!» — сипло прорычал оборотень, даже не обернувшись на меня. «Прости, но настало время моего хода», — спокойно заметила я, вставая рядом и настороженно следя за застывшим напротив принцем. Дариус молчал, лишь сверкая глазами, поэтому сложно было понять, насколько он еще вменяем. Полученная магия могла выжечь ему разум до низменных инстинктов, а могла и не повлиять. В первом случае он будет менее опасным противником, хотя, возможно, более яростным. Во втором — сложно предсказать. «Дальше я буду разбираться сама», — тихо шепнула я оборотню. «Тебе нужно занять место в круге. Без этого мы не закончим. Придется влить хотя бы немного магии». «Рано!» — пророкотали мне в ответ. «Опасно!» «Иди!» — рыкнула я, и, не став больше ждать, первая ринулась вперед, широко размахнувшись лезвием. Увы, скорость реакции новоиспеченной нежити я недооценила. Дариус играючи отклонился, тут же посылая мне навстречу острые когти целой руки, словно намереваясь насадить меня на них. Но вовремя подоспевший оборотень перехватил его удар, отбросив обратно в центр. Проклятье! Кто бы знал, что бывший воин, да помноженный на силу и скорость нежити, это так сложно. Обычно мертвяки не отличаются сообразительностью. И снова медленное движение по кругу, словно танец, и щерящаяся клыками пасть принца. Нет, не похоже, что он потерял разум. Эта тварь точно что-то задумала. Я и правда не могу отказаться от помощи оборотня, пока мы не лишим его всех конечностей. «Ами, сзади!» Вдруг ворвался в уши испуганный крик Виолы. Я не успела оглянуться. Зато заметила довольную ухмылку на лице Дариуса, а после... Смазанное движение рядом, тошнотворный звук разрываемой плоти, тяжесть чужого тела, чуть навалившегося со спины, и сиплое рванное дыхание над ухом. «Как?» — Медленно обернувшись, я увидела искривленную полутрансформацией морду оборотня, тяжело дыша нависшего надо мной. Сипло выдохнув, он вдруг дернулся, болезненно застонав сквозь зубы. «Я могу располосовать ему сердце прямо отсюда! Не двигайся, Амелика, и тогда он будет жив!» Внезапно раздался за спиной голос Дариуса. Опустив ошарашенный взгляд с искривленного болью лица оборотня ниже, я увидела оторванную руку принца, глубоко вошедшую когтями ему в бок, где-то между ребрами. Управлять оторванной рукой? Да на это только личи способны. Милостивая богиня, сколько же на самом деле магии ему удалось собрать? Я только начала собирать энергию на кончиках пальцев, как оборотень с болезненным рыком рухнул передо мной на колени, вцепившись руками во впившуюся в него конечность нежити. «Амелика!» — укоризненно донеслось до меня со спины. «Ты забыла, что мы теперь в равных условиях? Не стоит магичить. Я вижу, как ты собираешь энергию. Не советую пытаться повторить. Второго раза он может не пережить». «Вот ведь тварское отродье. Конечно, видит. Это же для него лучшее лакомство теперь. Увы, но с прыткой конечностью Джерлаку придется справляться самому». «Что заставляет тебя думать, что мне не плевать на судьбу какого-то кошака?» Громко поинтересовалась я, не спеша оборачиваться к противнику лицом. Тяжело дышащий оборотень вскинул болезненный взгляд желтых глаз. Я грустно улыбнулась ему. «Я отвлеку», — шепнула я одними губами. «В нужный момент выдергивай руку, и скорее в круг позади тебя. Нужна хотя бы капля магии». Джерлак сцепил зубы, сипло дыша от боли, но во взгляде его горела решимость. Я уже не сомневалась, что он сможет воспользоваться моментом правильно, а мне осталось только его организовать. «Тебе плевать? Если бы речь шла о невестах, может быть, но не фон Грейслинг. Твоя слабость кошачьим слишком очевидна», — хмыкнул наследник. «Повернись, Амелика, и я бы попросил тебя выкинуть оружие подальше». Бросив на кота последний взгляд, я медленно обернулась к торжествующему Дариусу. Под его внимательным взглядом я отбросила от себя косу, звонко прозвеневшую по камням. «Чудесно! А теперь спокойно, без резких движений, иди ко мне!» Широко улыбнулся он, демонстрируя видоизменившийся оскал. Приблизиться к нему и было моей целью, так что шаг навстречу я сделала, почти не колеблясь. Вот только мыслей, как его отвлечь, пока не было. Впрочем, кинжал, который он лениво прокручивал в уцелевшей руке, наводил меня на кое-какие мысли. Боковым зрением я отметила, как дернулась Вильгельмина и качнула головой, останавливая ее. Сжечь Дариуса ей не удастся, только разве что потрепать, а мне самой к горящей нежити не подобраться. Нет, остается только один, пусть и наиболее болезненный вариант. «Правильно!» — рассмеялся Дариус, заметив наше движение. «Не стоит вмешиваться. В отличие от вас, Амелика хорошо себе представляет, на что способен некромант, поэтому и предпочитает сотрудничать, правда?» — улыбнулся мне бывший принц. «Значит, он и правда все еще думает, что стал некромагом. Что ж, его заблуждение мне на пользу. Если бы он хотя бы на миг заподозрил, что стал нежитью, то вряд ли бы подпустил к себе близко мага смерти. Я остановилась в шаге от него». От когда-то прекрасного принца уже мало что осталось, хоть трансформация и несущественно исказила его черты. Кроме рук, глаз и челюстей, внешне он не изменился, но все же нечисть никогда не сойдет за живого. «Догадываешься, что сейчас будет?» — поинтересовался наследник, поднимая кинжал на уровень глаз. «Ты слишком очевиден в своих желаниях», — холодно заметила я. «А ведь ты говорил, что не тронешь меня и остальных попаданок». «Так бы и было, если бы вы не попытались остановить меня, а после и вовсе напали!» Раздраженно огрызнулся он. «Я просто вынужден был защищаться!» «Ну-ну», — хмыкнула я. «Поэтому ты решил и нас пустить в расход на энергию? Тебе мало уже убитых невест? Ты ведь добился своего, стал неуязвимым!» «Разве ты не понимаешь сама?» — улыбнулся он мне. «Это бурлящая жизнью энергия внутри, и ее мне всегда будет мало. Я чувствую, как она наполняет силой каждую частичку моего тела, но с каждым моим движением ее становится меньше». «Теперь я понимаю, почему ты говорила, что с некромантической неуязвимостью все не так просто. Ее нужно поддерживать». «И ты права. Бессмысленные смерти — это ужасно, ведь они могут поддержать чужую жизнь». «Кстати, ты зря меня попрекаешь», — изобразил он обиженное лицо. «Разве ты не оценила, что я позвал тебя, а не одну из твоих подружек? Ведь в отличие от них ты выживешь. Мы-то с тобой знаем», — подмигнул он и, не колеблясь, вонзил кинжал мне в сердце. «Милостивая богиня, как же это больно! Казалось, что я ощущаю разрыв каждой мышцы под лезвием. На мгновение боль просто ослепила сознание, парализовав меня и словно отрезав от окружающего мира именно в тот момент, когда мне нужно было сосредоточиться на нем. Но потом сквозь шум в ушах донесся отдаленный рык и испуганные крики, и мне пришлось открыть глаза и рывком привести себя в сознание. Ощущения были ужасными. Левая половина груди словно охвачена огнем, в то время как кончики руки, наоборот, немели. Но некроманту к боли не привыкать. Такова наша плата за подобную неуязвимость. Дариус с прикрытыми глазами и удовлетворенной улыбкой на губах все еще крепко сжимал ладонью рукоять кинжала в моей груди, видимо, ожидая, когда поток энергии хлынет через накопитель к нему. Но камень в рукояти, хоть и поблескивал зеленью, отдавать энергию не спешил. Точнее, просто не мог ее забрать. С трудом я разглядела за плечом принца бледное до зелени лицо Виолы. «Давайте!» — беззвучно произнесла я губами и положила свою руку поверх ладони принца на кинжале. Даже для нежити это оказалось неожиданностью. Резко распахнув глаза, он с растерянностью посмотрел на меня, прежде чем пробормотать. «Что?» Ладонь его соскользнула с кинжала. Поморщившись, я сама крепче перехватила рукоять и со стоном выдернула его из груди. «Проклятье, милостивое! Это невыносимо больно! Мне за это будут должны!» «Дар некроманта нельзя отнять с таким способом!» Просипела я, чуть сгорбившись и пытаясь унять горящее в груди пламя. «Только передать это добровольно. И то не каждому». И пока принц не успел очнуться, одним шагом оказалась рядом и вонзила в него артефакт. «Вот только ты не некромант», — сказала я ошарашенному Дариусу и второй рукой впечатала ему в грудь заклинание. «Хоть бы все остальные успели». Накопитель в рукоятке кинжала на мгновение вспыхнул ослепительно зеленым, чтобы тут же разлететься осколками, расцарапывая мне лицо и руки. Все вокруг затянуло зеленым туманом, и в меня хлынула энергия. «Богиня, это было почти так же ужасно, как получить нож в сердце!» Сила хлестала, заставляя захлебываться от нее и от образов болезненных смертей, с помощью которых она была получена. Их оказалось много, ужасающе много. Почти три десятка магов разной направленности и силы, погибших, чтобы один идиот обратил себя нежитью из страха быть убитым. В какой-то момент показалось, что я потерялась в этом тумане и отголосках чужих эмоций. Сила закончилась так резко, что я покачнулась от этого ощущения, рывком вернувшись в реальность. Вокруг повисла тишина, нарушаемая лишь завываниями ветра в скалах. И в этой тишине отчетливо прозвучал глухой удар бесчувственного тела о землю. Дариус даже не успел ничего понять. На его лице так и осталась застывшая маска недоумения пополам с насмешкой. Вместе с некроэнергией его тело покинули и черты нежити. Что-то мне подсказывало, что император сумеет замять эту историю, скрыв истинное лицо своего сына. Если бы монстры не умели прятаться под масками прекрасных принцев и мудрых королей, жить стало бы куда проще. Мир перед глазами на мгновение потемнел. Я почувствовала, как ноги подкосились, и тут же была поймана холодной твердой рукой. Зрение тут же прояснилось, вот только тьма рядом не спешила пропадать. Я подняла голову, чтобы столкнуться взглядом с прекрасным ликом своей богини, скрытым полупрозрачной вуалью. «Молодец!» — прошелестело у меня в голове, и руки, похожие на живой мрамор, помогли мне встать ровно. «Ты выполнила свою миссию и получишь награду, как и все, кто помог тебе». Она подняла голову, осматривая застывших от ужаса попаданок. «Но, увы, в этот раз награда идет рука об руку с расплатой». От ее слов повеяло могильным холодом. Я замерла. «Какая еще расплата?» «Ты убила, дитя мое», — с ярко ощутимым сочувствием произнесла богиня. Меня бросило в холодный пот, и на мгновение охватила паника. «Он сам себя убил», — просипела я, подняв умоляющий взгляд на покровительницу. «Я знаю», — печально кивнула она. «И все же именно твой удар разорвал связь его души с этим миром и отправил ее за грань». Сердце тут же закололо осколками боли. «Точно, мне же его прокололи. Вот же еще гадость». «Это несправедливо», — выдавила я из себя, пряча взгляд. Возражать богам не очень умно. Но в данный момент мне показалось, что я имею на это право. Увы, но некоторые законы и боги не могут нарушать, даже если написали их сами. Ледяная ладонь скользнула по моим волосам в попытке утешить. Плату за это могут взять с целой грани, сколь бы мелочным ни казалось это нарушение. Богам тоже кто-то смеет диктовать правила? Интересно, это плохо, что я чувствую себя слегка отомщенной? Но я обещаю достойную плату за твои старания. Склонившись, шепнула богиня мне на ухо. Хоть вначале тебе и придется расплатиться по долгам. Я надеялась, что мне удастся миновать этой участи. Мне хватило рассказов Везула, чтобы понять, что я не захочу связываться с убийством. Но, наверное, каждый некромант должен хоть раз пройти через это. «Нам пора, дитя мое». Тяжелая ладонь опустилась мне на плечо, привлекая к себе. «Уже?» — ошарашенно вздохнула я, снова почувствовав колющую боль в груди. Вот только теперь я уже не была уверена, что дело в кинжале, недавно побывавшем в ней. «Силы в тебе стало слишком много, и она бурлит, пытаясь свыкнуться с новым сосудом», — мягко заметили мне. «Еще немного, и восстанет старое захоронение под этими скалами. Медлить нельзя». Я подняла взгляд на девочек, которые, уже покинув свои места в круге, сбились в кучку, с настороженностью и опаской следя за моим общением с богиней и не решаясь приближаться. Бледные, потрепанные, усталые, но все же сумевшие собраться в последний момент. Думаю, за бумаги мне не стоит переживать. Эта троица сможет с ними разобраться. И надеюсь, что они тоже догадаются стрясти со своих покровителей достойную компенсацию за все перенесенные ужасы. К Джеру я обернулась в последнюю очередь. Зажимая кровоточащую дыру в боку одной рукой, он пытался оторвать вторую от ритуального рисунка на камнях и подняться на ноги. Желтые глаза сверлили меня и пылали мрачной решительностью. Интересно, он слышал наш разговор или только мои слова? Впрочем, наверное, и их было достаточно, чтобы догадаться. Я же говорила, что эти отношения были обречены с самого начала, но, кажется, сама не смогла уберечься от ошибки. «Прости», — шепнула я, грустно улыбнувшись. «Видимо, не судьба». Упрямо сжав губы, мужчина рывком поднялся, но было поздно. Знакомое тянущее чувство в позвоночнике подсказало, что у милостивой богини слова не расходятся с делом. В последний момент я успела заметить, как в долину ворвалась стремительная фигура кошки. «Сари, теперь за оставшихся можно не переживать. И своего бедового дядюшку, едва стоящего на ногах, она госпоже смерти не отдаст». «Да и я ведь могу попросить». «Можешь». Эхом отозвалось в голове, и тут меня дернуло, утягивая в портал. Это перемещение было куда мягче того, что притащило нас на конкурс, но приземление вышло не очень. Плашмя упав на пол, я глухо застонала, зажмурившись от боли, мгновенно прострелившей все тело. Разом напомнили о своем существовании и дыра в сердце, и синяки на спине от предыдущего перемещения, и пореза от взорвавшегося накопителя. Не говоря уже о распиравшей меня изнутри некрой энергии, казалось, прожигавшей новые магические потоки. Но даже сквозь боль я слышала раздававшееся рядом шуршание, топот многочисленных лап и обеспокоенное мяуканье. Почувствовав прикосновение чего-то холодного к щеке, я распахнула глаза, чтобы уставиться в обеспокоенные зеленые глаза с круглым зрачком. Нервно помахивая серым хвостом, надо мной стояла Валика. С другой стороны пристроился Ангус, переминающийся с лапы на лапу. Тут же в поле зрения возникла и белая пушистая морда красотки, робко лизнувшая меня в щеку, а рядом с ней вылезла круглая голова Мяврика. Все пушистое братство собралось поприветствовать загулявшую хозяйку. Пока я пыталась абстрагироваться от боли, рядом послышался стук уже более внушительных шагов. Коты, переполошившись, шмыгнули в разные стороны, и надо мной появился череп со светящимися огоньками глаз. Несколько мгновений поизучав меня, он тяжко вздохнул. Я так и знал, что все этим закончится. Нагнувшись, он аккуратно взял мое страдающее тельце на руки. «Все было настолько плохо?» — тихо уточнил он, поднимая меня по лестнице в спальню. «Хуже, чем ты думаешь».